«Живой, живой», — подтвердил Харитонов, «но сильно пьяный, от него за километр перегаром несет. Мы как нашли, то попытались разбудить, но он не просыпается. Обыскали и нашли удостоверение следователя прокуратуры. Ну и сообщили в дежурку, чтобы кто-то из ваших приехал. Хозяевам магазина сообщили, насколько я знаю, да», — почесал щеку Харитонов. «Но они где-то в отъезде. В лучшем случае будут через несколько часов». «Понятно, ладно. Так, Костромин, падла такая, вставай». Герман начал трясти коллегу, но ни тормошение, ни удары по щекам не привели ни к какому результату. Тот просто не просыпался, а только что-то мычал. «Может, водой облить?» – участливо спросил вневедомственник. «Да, и где вы ее тут видите?» – демонстративно оглядел помещение магазина Герман. «В подсобных помещениях есть туалет, но двери туда закрыты на ключи. Мы проверяли. Тут если только дверь сломать, нет, хватит нам тут безобразий», — отрицательно помотал головой Герман. «Одной сломанной двери достаточно». Сотрудник милиции пожал плечами. «Хозяин, барин». Вот ведь разозленный на этого пьяницу, Герман достал телефон и набрал номер. «Это Герман, кто на связи?» «А это ты, Борис, послушай, вышли по этому адресу машину», — продиктовал адрес, «и двух бойцов покрепче». «Ага, жду», — он нажал на кнопку отключения на телефоне. «Подождем, нам бы как-то», — начал Харитонов, переминаясь с ноги на ногу. «Не более 5 минут». Его, Герман пнул всхрюкнувшее пьяное тело в бок, «сейчас заберут. Нам документы надо оформить по поводу срабатывания сигнализации проникновения в охраняемое помещение», — требовательно посмотрел Харитонов на следователя. «Ничего, вы не беспокойтесь. Я решу этот вопрос у нас и с хозяином», — уверенно сказал Герман. «Вам бы с начальством моим переговорить», — настаивал вневедомственник. «Не вопрос, конечно переговорю». Через 10 минут примчалась «Газель» из офиса «Титана», откуда выпрыгнули два бойца, встреченные Германом. «Так, заберете тело из магазина и отвезете его». «Блин, а где он живет-то?» Как-то раньше Герман не интересовался местом жительства Костромина. «Вы пока грузите, а я сейчас», — приказал он бойцам, доставая телефон. «Это следователь Смирнов. Посмотрите домашний адрес следователя Костромина по списку», — попросил он ответившего ему дежурного. С учетом постоянного дежурства следователей прокуратуры, у дежурного в городделе милиции всегда под рукой был список дежурных сотрудников прокуратуры с графиком на целый месяц, с их домашними адресами. «Ага, понял, спасибо», — ему продиктовали адрес. «Так, ребята, Ангарская, 18, КВ-7, сказал Герман вытаскивающим тело Костромина, даже не перебирающего ногами, а просто волочащимися по полу. «Мать», — сказал один из несущих тело, — «это же на другом берегу», — имея в виду, что придется ехать достаточно далеко и на другой берег Камы. «Давайте, забросьте эту пьянь на адрес и можете возвращаться», — приказал Герман. «А ключи?» — задал насущный вопрос второй сотрудник СБ. «Точно, будет не совсем красиво, если посторонние люди стали бы рыться по карманам следователя прокуратуры». «Да стой, ты, спокойно», — Герман начал обыскивать карманы Костромина, который вдруг стал дрыгать ногами, будто пытаясь отпихнуть его ногами, за что получил леща, тут же успокоившись. Сотрудники милиции «Титана» переглянулись. «Не каждый день видишь, как следователю прокуратуру отвешивают мощный подзатыльник». Минут 5 наслаждались тем, как другой следователь прокуратуры обыскивает своего коллег. При этом, на чем свет ругающегося и грозящего устроить Кузькину мать, когда протрезвеет, падла. «Это ключи от квартиры?» Герман нашел связку ключей, а теперь потрясал ею под носом Костромина. «Не вскажу, ваот», — почти внятно ответил тот. «Да ты». Герман чуть не врезал по этой пьяной морде. «Ладно, других все равно нет. Отвезите и оставьте его там», — повернул он голову к одному из охранников. Те вздохнули, подхватили мычащее тело и быстро занесли в «Газель». Герман доставили по адресу. Через 40 минут, когда он уже был дома, ему позвонил один из отправленных с Костроминым бойцов. Глава 19. «О, а вот и наш доблестный грабитель ночных магазинов». Злобный взгляд Кузнецова уперся в Германа и Костромина, зашедших в его кабинет по его же вызову. «Ну заходи, заходи, драгоценный ты наш», — язвительности в его голосе было столько, что и на 5 бы хватило. Костромин был с жуткого бодуна, что было прекрасно видно по его опухшей морде и бледно-зеленому цвету кожи. На работу он явился около 12:00, а начальнику отдела сразу доложили об этом добрые люди. Вот он и дернул его и Германа в придачу. «Ну что, кретин, уже готов пойти в народное хозяйство работать», – не успокаивался Сергеич. «Хотя о чем это я?» – он демонстративно хлопнул себя по лбу. «Если хозяева магазина напишут заявление, то ты у нас на красную зону поедешь в Нижний Тагил». И так не самого здорового цвета лицо Костромина просто побелело. «Сергеич, кончай», – недовольно сказал Герман. «Толку его сейчас спрашивать и строить. Пусть идет в кабинет и отпивается кофе или чаем. Все равно ни черта не соображает. А ты куда смотрел?» – наехал Кузнецов на него. «А я ему мамка, что ли?» – отбрил его Герман. «Я вчера первый ушел, а ты с ним остался. Вчера решили отметить старый Новый год, и после окончания рабочего дня засели за накрытый стол в обычном месте, неплохо посидев и злоупотребив горячительным вроде бы в разумных пределах. Через час Герман покинул общество, уехав домой, оставив в неплохом подпитии Кузнецова, Урюпина и Костромина. «Хм, ладно», — крякнул Кузнецов, признавая правоту Германа. «Иди, глаза бы мои тебя не видели», — рявкнул он, а Костромин по стеночке просочился через дверь. «Чё делать-то будем? Это же...» — он со стервенением потер шею. «Просто издец». «А когда он ушел?» — спросил Герман у начальника. «Вместе ушли, он сел в такси, а потом уехал», — тер лицо руками Кузнецов. «Я сам это видел». Герман успел перехватить Костромина до того, как тот их вызвал к себе и попытался выяснить и того, что произошло вчера. Только вот тот объяснить, зачем он взломал дверь в магазин и улегся спать на полу, не смог. Просто и тупо не помнил. Хорошо еще, что ничего из товара не сломал или тиснул. Но и так, огреб себе проблем на шею огромное количество. Минимум, сдача удостоверения и увольнение. Максимум, это вплоть до возбуждения уголовного дела, особенно, если хозяева магазина напишут заявление и будут настойчивыми. «Нормально все будет», – почесал подбородок Герман. «Я уже все решил. Поясни», – заинтересованно посмотрел Кузнецов. «Ну чего долго пояснять. Еще вчера Герман доехал до базы вневедомственников, переговорил с дежурным. Поговорил по телефону с руководителем ВОХРа, клятвенно и под честное слово пообещав, что переговорит с хозяевами, и у тех не будет претензий. Взял телефон собственника, какого-то Ильи Владимировича, созвонился с ним, договорившись встретиться утром в магазине, что сегодня и сделал. Хозяин писать заявление не будет». «Точно не будет?» – с надеждой спросил Сергеич. «У него могли из-за Костромина возникнуть большие проблемы. Разговор у Феоктистова и Малого был бы короткий и простой. Бухал с ним вчера?» «Бухал. Ты начальник, ты его начальник, твой подчиненный, ну и все. Держи ответ. Минимум для Кузнецова – занесение в личное дело неприятных записей, из-за которых он мог лишиться на ближайший год премии, которые составляли до 40% от оклада. Да еще это могло послужить серьезным препятствием для его дальнейшего продвижения по службе. Максимум – постановка вопроса о целесообразности его нахождения на должности начальника отдела, хотя вряд ли, но как-то проверять это не хотелось». «Точно, я договорился». Мужик с юмором оказался, посмеялся над этим происшествием, и ущерб там относительно небольшой, так что деньги за сломанную дверь и беспокойство я ему возместил, заверил начальство Герман. Не стал он Кузнецову говорить, что за небольшой в сущности ущерб, он отдал хозяину 1000 долларов, больше не за нанесенный ущерб, а чтобы хозяин магазина до городского прокурора не добрался. «Анатолий, а что вчера произошло?» — огорошил этим вопросом заместитель прокурора Кузнецова, когда тот уже собирался уходить из его кабинета. Тот пришел к Малову после обеда сделать доклад по нескольким уголовным делам, и уже спокойно собирался уйти. «Как тут этот вопрос?» «Да ничего такого», – невозмутимо ответил Кузнецов заместителю прокурора. «Да, а у меня есть информация, что вроде бы вчера один из следователей из твоего отдела взломал дверь и проник в магазин в центре города». Прищуренные глаза внимательно смотрели на начальника отдела. «Вранье и поклеп», – уверенно заявил Кузнецов, внутренне холодея. «Суки, кто-то уже слил информацию, но точно не всю, иначе вопросы были бы совершенно другие. Смотри, если это дойдет до Феоктистова, то я тебя и твоих разбойников покрывать не буду», — с угрозой сказал Малов. Как у настоящего руководителя, у него были свои стукачи из состава работников городской прокуратуры, которые рассказывали о любом чихе, в том числе о непонятном происшествии вчера. Только конкретики в этих слухах было мало, по типу «Опс, одна бабка сказала». Он мог закрыть глаза на подобное только в том случае, если эта информация не дойдет до прокурора и потерпевший не будет поднимать волну. «Конечно», – истово заверил руководителя Кузнецов. Руководитель ВОХРа составил протокол о ложном срабатывании сигнализации, выписав протокол и штраф собственнику магазина на какую-то небольшую сумму. Собственник магазина его спокойно оплатил, а из полученной суммы за ущерб установил новую более дорогую дверь, и еще деньги остались. Соответственно, никакой официальной информации о происшедшем нигде не было, поэтому прокурор города об инциденте не узнал. Только Костромину было сделано большое внушение и объявлен запрет на пьянки с коллегами и в здании прокуратуры, минимум на полгода. А в течение долгого времени за ним закрепилось прозвище «Алкаш», на что тот обижался, но ничего не мог с этим поделать. Февраль 2000 года. Про местонахождение Петрова и его судьбе никаких обнадеживающих сведений так и не поступило. Несмотря на заплаченные огромные деньги различным лицам, идущие в Грозном боевые действия, начатые со штурма города еще 17 января, активно продолжались, с определенным успехом для федеральных сил, прогрызающих оборону упорно сопротивляющихся незаконных вооруженных формирований. 6 февраля, исполняющий обязанности президента РФ Путин В. объявил о завершении операции по освобождению Грозного. Но сопротивление со стороны боевиков достаточно активно продолжалось по всей территории Чеченской Республики, с разными успехами для противоборствующих сторон. Обычная жизнь Германа и его друзей текла своим чередом, без особых потрясений, можно было подумать, что наконец все вошло в обычный режим. Женщины получили хороший стимул в жизни, наконец были заняты делом, которое идеально подходило для их амбиций и было абсолютно им по душе. До 23 февраля и Международного женского дня 8 марта было достаточно времени, но дамы решили провести подготовку к нему сильно заранее, активно объезжая оптовые базы на территории города, закупая заранее подарки для мальчиков и девочек школы-интерната. Пусть обездоленные дети проведут самые запоминающиеся в их жизни праздники. Катерина с Эликсом наконец определились с датой их свадьбы, 20 апреля. Что-то там связанное с верой Катерины в какие-то приметы и ее семейными традициями. Немного подумали, а потом решили объединить свадьбы с Архипом и Валерией, хотя те изначально хотели чуть раньше, но потом Валерия решила, что двойная свадьба запомнится на всю жизнь. «Герман, надо поговорить», только он вошел в здание, где были спортзалы, как к нему обратился подошедший к нему Глотов, какой-то весь возбужденный. «Эх, ну пошли», Герман пошел в кабинет к Петрову, до сих пор пустующий, Т.К. Глотов не захотел переезжать из своего, мотивируя тем, что Виктор обязательно вернется. «Есть информация по Виктору», выдал неожиданную новость Глотов. «Давай, что там?» Обрадовался Герман, присаживаясь в кресло. Представители комитета солдатских матерей вышли на одного чеченского полевого командира. Тот за деньги в 20 000 долларов согласился дать информацию по Петрову. Глотов заходил нервно по кабинету. «И, ты дал согласие, надеюсь?» «Да, и не только согласие, но и деньги у посредника из комитета имелись. В общем, представитель полевого командира сказал, что Петров находится в одном из сельских районов, где-то под Грозным. Странно, там же бои идут вовсю». Не очень поверил в услышанное Герман. «Сам понимаешь, проверить правдивость затруднительно, но хоть что-то». Заметно нервничающий Глотов ходил по кабинету. «Виктор якобы содержится у одного из старейшин аула, который хочет обменять его на своего сына. Тот задержанный находится в ведении федеральных сил. Это точно известно?» «Слова, слова». Глотов ясно дал понять, что все это на воде вилами писано. «Плохо. Ну ладно, тогда продолжай работать. Пусть попытаются выйти на этого старейшину или кто он там. По сыну его пусть узнают. Я по своим каналам попробую узнать». «Хорошо. Может, не поедешь?» Настя лежала рядом с Германом, вжавшись в него так сильно, будто пытаясь врасти в его тело. Они находились в их квартире в спальне на кровати, приходя в себя после бурного секса. А вот теперь она пыталась достучаться до разума своего мужа. Тот, по ее мнению, совершал серьезную ошибку. Так что она пыталась остановить его, хотя понимала, что это бесполезно. «Настя, во-первых, ты же помнишь, где я работаю, во-вторых, может появиться возможность вытащить Петрова из плена. Как я потом в глаза Елизавете будут смотреть, если хотя бы не попытаюсь? Я понимаю, разумом, но мое сердце трепещется и обливается кровью». Она подняла голову и нежно поцеловала его в губы. «А если тебя убьют, я не перенесу этого. Зачем тогда жить? Ох, милая, я люблю тебя», он жарко ответил на ее поцелуй. Но по-другому, я просто не могу», — добавил он, после того, как оторвался от ее страстных и желанных губ. 10 февраля весь их отдел, а также заместителей районных прокуроров, что надзирали за следователями в своих прокуратурах, вызвал Малов и огорошил тем, что сейчас идет срочный набор следователей для командировки в Чеченскую республику. Вся система и структура правоохранительной системы в Чечне была разрушена еще до Первой Чеченской, а сейчас требовалось ее восстановить в полном объеме. Во всяком случае, таковы были глобальные планы у больших дядей из Москвы. С самого верха, из Генеральной прокуратуры России во все прокуратуры РФ разослали разнарядку. Минимум по одному следователю от прокуратуры. Кандидаты, не имеющих детей и не женатых, но это не точно. Срок поездки был от 2 месяцев до полугода. Можно было отправить одного следователя от прокуратуры на короткий срок, 2 месяца, но тогда его должен был заменить следующий следователь. Если же следователь ехал на 6 месяцев, тогда можно было ограничиться одной кандидатурой. И как обычно бывает, заместитель прокурора дал понять, что у выбранных кандидатов право выбора будет в виде добровольно-принудительного способа. Или счастливчики едут в Чечню, написав об этом заявление о добровольности такого выбора, или пишут другое заявление об увольнении по собственному желанию. Вот такой, блин, выбор. Огорошив всех не самой приятной информацией, Малов отправил всех по рабочим местам, обязав заместителей прокурора переговорить со следователями и найти добровольцев. И на все про все, не более 3 дней. ТКС. Неженатики у нас, Урюпин, Заславский и, перечислял Кузнецов, собрав всех следователей у себя в кабинете. Костромин, а ты? Обратился он к названному. Я женат, ответил тот, и даже обручальное кольцо на пальце показал. Так, Паша, Петр, либо кто-то один едет, либо выбирайте, кто из вас первый, а кто второй, или я выберу. Его сочувствующий взгляд переводился с одного на другого. Ему самому все это не нравилось, но что тут поделаешь. По взгляду Паши Урюпина было видно, что он не хочет, но уже смирился, просто не хочет сам вызваться первым. «Я не хочу», — заявил Петр Заславский. «Я лучше, Сергеич, а давай я первым поеду», — неожиданно для всех перебил Герман. «Что, ты же женат?» Кузнецов, лицо которого стало наливаться краснотой, после высказывания Заславского, перевел взгляд на Германа. «Ну ведь запрета для женатых нет», — немного сбил его с толку Герман. «Прямого, нет, но...» Кузнецов помолчал, а потом продолжил. «Ты уверен, Герман?» «Да, почему бы и нет?» — кивнул Герман. «Конечно, может и глупо, но почему-то он был уверен, что в Чечне у него будет больше шансов найти Петрова или информацию по его месту нахождения. Может и наивно, но все же больше шансов узнать о нахождении Виктора там в Чечне, чем сидеть и ждать неизвестно чего уже черти сколько времени. Как-то безрадостно тут», — недовольно сказал Роман, перекрикивая шум работающих вокруг них двигателей самолетов и вертолетов. «Ну а ты чего хотел, циркой клоунов? Сам виноват. Чего тебе дома не сиделось?» — недовольно глянул на него Герман. «Да иди, ты, я вот вообще не понимаю», — начал чего-то бурчать недовольный Роман. Помимо органов прокуратуры, набор сотрудников других правоохранительных органов шел по всей стране, с привлечением добровольцев для отправки в командировку в Чеченскую республику для организации порядка на освобожденной от банд формирований территории. Недавно назначенный заместителем начальника МВД по Пермской области, начальник городского отдела уголовного розыска Титов Роман совершенно неожиданно для всех подал рапорт для отправки его в Чеченскую республику. Его руководство было очень недовольным, намереваясь отправить несколько сотрудников из его отдела, но никак не только назначенного руководителя. Но рапорт написан, просто так от него не отмахнешься, так что руководству пришлось, скрипя зубами, подписать рапорт о направлении Титова добровольцем в Чечню. «Роман, ты дебил, детей нет, жены нет, народи детей и делай что тебе хочется», — ругался с ним Герман. «А вдруг убьют? Ха, на себя посмотри». Не остался в долгу Роман. «У тебя тоже детей нет, хотя жена есть. Вот, кстати, а ты нафига поехал?» — не отставал от Германа опер. О его поездке Роман узнал совершенно случайно. Узнав об этом в городской прокуратуре, подслушав разговор между сотрудниками отдела кадров, обсуждающих приказ о командировке Германа и следователей из районных прокуратур, и принял для себя решение, что без него Герман никуда не поедет, сразу написав рапорт о направлении в Чеченскую республику. Этот поступок, по мнению Германа, был совершенно дурацким, и они ругались практически до самого отъезда в Чечню. На сбор и подготовку к отправке была выделена всего неделя, так что собирались в ускоренном порядке, с закрытием всех вопросов, которые могли возникнуть, пока они 2 месяца пробудут в Чеченской республике. Узнавший об отъезде, Алекс был просто пришиблен такой гадской новостью от своего партнера, первое время даже не знающий, что ему высказать Герману. Потом махнул рукой и не поднимал больше эту тему, поняв, что выговаривать что-то Герману просто бесполезно. «А по мне, нормально», — раздался голос Глотова сбоку от обоих спорщиков, прорываясь сквозь гул начавшего взлетать самолета. «Мать, еще один», — махнул на него рукой Герман, навязался на нашу голову, а потом посмотрел на одного и другого. Оба навязались на мою голову. Роман не утерпели и рассказал Глотову о том, что они оба уезжают в Чечню. Тот отнесся к этой новости вроде бы спокойно, но всю неделю что-то долго обсуждал с инструкторами, особенно часто встречался с Олегом, бывшим капитаном разведроты ВДВ, которого сам и привел в «Титан». При этом постоянно о чем-то шушукался по углам с Титовым за спиной Германа. За день до их отъезда в Москву убыла сборная солянка из следователей прокуратуры, следователей милиции и оперативных сотрудников, отравившихся в столицу на поезде. Щедрое начальство купило самые лучшие билеты в плацкартный вагон на всю честную компанию в количестве чуть более 40 человек. Герману совсем не улыбалось тащиться почти сутки в плацкартном вагоне, толкаясь в проходах с пьяными мужиками и нюхать потные носки. А то, что начнут бухать, как только поезд отъедет от перрона, так это и ясновидящим быть не надо. Так что он решил, а Роман с радостью согласился, лететь до столицы на самолете. Вечером, перед отлетом, его мать и жена провожали его, обнявшись и вместе всплакнув, не хотя отпускать его на войну. Еле успокоил их, хотя это было сложно. При этом запретил им провожать его, чтобы они не портили ему настроение и не устроили истерику в аэропорту. Последняя ночь перед отъездом была особенно жаркой для Германа, когда Настя, удрученная отъездом мужа, устроила ему целое ледовое побоище в кровати. Утром, не выспавшийся Герман с удивлением встретил в аэропорту не только Романа, но и Глотова, улыбающегося до ушей, одетого так же, как и они, а также с рюкзаком и большим баулом в руках. Оказалось, что эти 2 жука провернули финт ушами. В других условиях и других временах их затея была однозначно обречена на провал, но не в это время и не при таких обстоятельствах. Глотов взял и написал заявление о приеме в отдел Титова на должность оперативного сотрудника, приложив заявление, что готов и желает поехать в Чечню. Руководство Титова, недовольное его отъездом, только обрадовалось, что появился доброволец, который готов заменить одного из оперов, направляемых в командировку. Глотов, хоть и бывший военный, но в оперативной работе лопух лопухом, и об его приеме в отдел Титова даже бы разговаривать не стали. Но тут все у этих 2 отморозков сложилось, ведь от городского отдела потребовали отправить 2 оперативных сотрудников, а тут один доброволец есть, и тут же организовался 2-й доброволец. И можно профессионального сотрудника оставить в отделе, а не отправлять черти куда. И рапорты Глотова были мгновенно завизированы. Правда, не смогли провести его как штатного сотрудника по спискам в отделе кадров, из-за того, что требовалось пройти стажировку 3 месяца. Но с учетом того, что при нахождении на территории Чечни 1 день службы шел за 3, то его стажировка должна была быстро закончиться. И такие случаи были повсеместно, к сожалению. В прокуратуру, милицию, ФСБ и другие правоохранительные органы на пустующие штатные места, из-за разных обстоятельств, набирали людей, кому ранее отказали или сами не обращались, зная, что откажут. Не из-за совершенных ими каких-то преступлений, этих бы никогда не взяли, а чем-то проштрафившихся при учебе в вузах или имеющих различные нелицеприятные истории за спиной, которых ранее руководители и на пушечный выстрел бы к своим структурам не подпустили. Теперь им открыли двери, только одновременно они писали 2 заявления, о приеме их на работу и об отправке их в Чечню. Не очень приятный отбор, но таким образом руководители закрывали пустующие места, а получившие шанс люди попадали туда, куда ранее им вход был закрыт. Конечно, часть этих отправившихся в Чечню счастливцев потом вернулась домой в гробах, но тут кому как повезло, увы. Прилетев в Москву в аэропорт Домодедово-Троицы, пермяков порадовались погоде. Было около 12 градусов и неплохо пригревало солнышко, в отличие от Перми, где было минус 10. Быстро договорились с одним бомбилой, забросили свои баулы и рюкзаки в багажник, и через 2 часа были в Генеральной прокуратуре на Большой Дмитровке. Встретили их там не очень ласково, остановив на милицейском посту на входе в здание и отказавшись пустить внутрь, несмотря на предъявленное удостоверение Германа. Капитан милиции, сидевший за столом на входе рядом с турникетом, пренебрежительно заявил им, что внутрь по удостоверениям прокуратуры могут пройти только сотрудники ГПРФ или по заказанному ими же пропуску. «Вон, там на стене», — показал капитан рукой на стену рядом с окошком бюро пропусков, — «висит телефон. Звоните по телефону нужному вам сотруднику. Он либо спустится за вами, либо закажет вам пропуск. Козлы!» — ругнулся Герман, а потом пошел звонить по телефону, припоминая внутренний номер заместителя начальника одного из отделов по фамилии Харитонов. С ним Кузнецов приказал связаться, Т.К., тот ответственный за отправку прибывающих из Перми в Чечню. Через 5 минут, спустившийся Харитонов заявил им, что им надо проехать на улицу Хользунова в главную военную прокуратуру ГВП и обратиться в следственное управление по такому-то телефону, отдав бумажку с написанным номером Герману. Все это время у всех было ощущение, что им делают огромное одолжение, что просто разговаривают с ними. Потом Харитонов достаточно сухо попрощался с ними и быстро ушел. «Зараза!» — пристально посмотрел ему вслед Роман. «Они тут все такие, козлы!» — закончил за него Герман. «Почти все!» — добавил утвердительно. «Ладно, поехали, чего время зря терять». Через час они приехали на ул. Хользунова и начался тот же цирк с конями. Внутрь пускают только сотрудников ГВП РФ или по пропуску. 10 минут попыток дозвониться с телефона, один в один похожего на телефон в ГП РФ, и наконец им выписали пропуски и пригласили внутрь здания на 2-й этаж в 217 кабинет, где их встретил полковник в форме. «А ваши уже улетели», — огорошил их полковник тем, что чуть ранее приехавшие в Москву на поезде пермяки уже отправлены в Чечню на самолете. Хотя их заверяли, что в лучшем случае они вылетят в Чечню не раньше позднего вечера, а худшим – на следующий день. Оказалось, что их встретили на Казанском вокзале и отвезли на Ходынский аэродром, откуда еще час назад вылетел самолет в Моздок. «Зашибись, и что нам делать?» – опешил Герман. «Вот вам предписание», – протянул полковник официальный бланк с текстом, печатью и подписью начальника какого-то там управления МОРФ. «Отправляйтесь на аэродром. Самолеты на Моздок вылетают почти каждый час. Покажите это предписание ответственному на аэродроме, и вас отправят ближайшим самолетом в Чечню». Герман спросил у полковника по поводу оставления их троих в одной команде, если будет какое-то распределение по районам Чечни, на что получил ответ, что группы формируются на месте. «Предоставить им транспорт, чтобы они смогли добраться до аэродрома», — отказались, пояснив, что они прекрасно доберутся и на общественном транспорте. «Хорошо, коленом под зад не дали», — почесали затылки, плюнули и, поймав очередную машину, уехали в сторону Ходынского аэродрома. Пока ехали, Герман поймал себя на мысли, что ему интересно посмотреть на Ходынский аэродром, который будет закрыт в 2003 году. Именно тогда с него взлетел последний военно-транспортный самолет. Затем аэродром почти полностью застроили жилыми домами, торговыми центрами, офисами и разбили большой парк. Высадившись из машины у КПП на входе на аэродром, они дождались, пока караульный, старший сержант вызовет ответственного. И через 5 минут подошел капитан, тщательно изучивший их предписание, после чего пропустил их внутрь закрытой зоны. Потом довел их по улице до диспетчерской, где на 1-м этаже в небольшом помещении поставил свою подпись и печать на их предписании, и пригласил всех на взлетное поле. «Вон, видите Ильюшин?» – спросил капитан, ткнув рукой в сторону одного из нескольких самолетов, что стояли на стоянках, неподалеку от взлетной полосы. «Видим», – ответил за всех Герман, сразу узнавший характерный силуэт самолета Ил-76, который трудно было спутать с каким-то другим. «Идите туда, покажите предписание командиру экипажа», — сказал капитан, отдал честь и быстро куда-то ушел. Пришлось тащиться с рюкзаками и баулами до самолета, стоявшего метрах в 100 от диспетчерской. Под конец пути, зайдя сзади самолета, где была открыта большая грузовая рампа, с удивлением обнаружили, что почти на самом краю пола самолета и наклонной поверхности рампы стоит обычный деревянный стол. «О, а вы кто такие?» – задал вопрос один из сидевших за столом 3 мужчин, погоны на летной куртке которого показали, что перед ними аж целый полковник. У 2 других были погоны майора и капитана. «Прокуратура, Герман вытащил удостоверение и предписание, и, поднявшись по грузовой рампе, передал документы полковнику, который быстро пробежался глазами по документам и вернул их. «Из органов, значит», и указал рукой на стол. «Сейчас Жора стулья организует», и глянул на капитана, который тут же встал и ушел вглубь грузового отсека самолета, внутренняя часть которого была плотно заставлена какими-то разнокалиберными ящиками, покрытых брезентом. Вернулся капитан буквально через минуту, притащив три обычных овощных ящика, которые поставил рядом со столом. «А чего отмечаем, мужики?» Герман в это время оглядывал небогатый стол, заставленный жестяными плоскими тарелками с небогатой закуской. Сало, зеленый лук, обычный репчатый лук, огурцы и помидоры. Ну и самыми главными предметами на столе были два так называемых утюжка, две бутылки по 1,25 литра водки «Смирнов», сейчас активно продающиеся в каждом магазине страны, имеющие определенный успех среди мужского населения из-за достаточно низкой цены. И два раза в магазин бегать не надо, мда. «Солнышко», полковник показал головой на залитое солнечными лучами асфальтированное покрытие, «погода хорошая», и мотнул головой майору, который стал быстро разливать по трем пластиковым стаканам горячительную жидкость, а потом в три новых стакана, которые жестом фокусника достал откуда-то из-под стола капитан. «Логично», — хмыкнул Герман. «Только я...» «Что?» — хмуро и подозрительно взглянул на него полковник. «Да ничего», — махнул Герман рукой, решив не портить отношения с полковником на пустом месте. «Ну, за что пьем?» Он взял в руки стаканчик, а за ним все остальные. «За скорую весну», — веско сказал командир. Титов и Глотов переглянулись, глянули на Германа, который разрешающе кивнул, радостно чокнулись стаканчиками со всеми и выпили. «Не, мужики, что-то бедновато сидим», — Герман кивнул Роману, когда народ стал закусывать выпитую водку. Тот тут же закопался в свой баул, который они положили неподалеку от стола, когда их пригласили присесть за стол. «О, цедило!» Полковник просто расцвел, когда из баула на стол стали быстро выкладываться различные деликатесы, которые мало кто из военных последнее время мог себе позволить. Вчера Герман пригласил Алекса, Монара, Романа и Глотова в ресторан «Амина», чтобы проставиться за их отъезд с Титовым в Чечню. Хозяин ресторана, услышав от своей официантки, подслушавший разговор друзей о том, что двое завтра уезжают в Чечню, быстро убежал в подсобные помещения. И когда через час мужики решили покинуть столь славное место, то работники ресторана стали тащить картонные коробки с буквально наваленными в них различными мясными и рыбными деликатесами долгого хранения. Все попытки отказаться или заплатить за все это великолепие были возмущенно отвергнуты хозяином, с видом оскорбленного достоинства. Пришлось тащить все это с собой, правда, часть еды Герман оставил Насте и матери, которые утром устроили ему целый Ниагарский водопад, со слезами и обещаниями обязательно дождаться его. Сейчас вся привезенная ими еда оказалась очень кстати. «Кучеряво живете, мужики», — не мог нарадоваться полковник, пока его подчиненные, вытащенными откуда-то здоровенными ножами, кромсали ветчину, карбонат, финскую колбасу, не забывая нарезать копченую рыбу в собственном соку. «Хочешь жить, умей вертеться», — немного обозначил улыбку Герман. Полковник не стал задавать никаких вопросов по поводу имеющегося у гостей богатства, начав рассказывать различные байки и смешные истории из жизни летчиков. Под неспешные рассказы хозяев, выпили одну бутылку, принялись за вторую, распив ее почти наполовину. «Слушайте, а когда мы вылетаем?» — наконец решил спросить Герман. «И где экипаж?» «Ща, бортинженер с радистом вернутся из штаба округа и полетим», — спокойно сказал полковник, только что выпивший очередную дозу водки. «А вы, собственно?» — не выдержал Роман, терзаемый смутными подозрениями. «Я, командир этого судна», — полковник обвел рукой вокруг. «Это Жорик, штурман», — ткнул рукой в капитана, «а это Федор», — ткнул пальцем в майора, «мой второй пилот». Роман икнул, помня о том, что эти трое, экипаж судна, уговорили не меньше, чем по пол-литра на брата, а ведь им за штурвал садиться, чтобы переправить их в Моздок. Герман хмыкнул про себя, помня, что о подобном ему рассказывали коллеги, летавшие в Моздок, столкнувшиеся с тем, что некоторые летчики военно-транспортных самолетов позволяли себе употреблять алкоголь и летали при этом. Через полчаса прибыл оставшийся экипаж, бортмеханик и радист, после чего полковник приказал экипажу готовить самолет к вылету. «Бля, а мы долетим? Они же пьяные!» Сам пьяненький Роман приставал к Герману, пока экипаж бегал вокруг самолета, осматривая и готовя его к полету. «Долетим!» — хлопнул тот по плечу друга. «Несцы!» Глотов, выпив 200 грамм водки, завалился на каком-то грузе, принайтованном к полу самолета, и смотрел третий сон в отличие от своих попутчиков. Посмотрев с завистью на него, Герман и Роман нашли более-менее мягкие места среди какого-то груза, скрытого под брезентом, и сами не заметили, как уснули, проспав с момента взлета самолета и до самого Моздока. Глава 20. Разбудил их штурман Жора, тормоша то одного, то другого, пока они не проснулись. Позевывающих друзей отправил по боковым местам по левому борту самолета, где были свободные места, убедившись, что они правильно пристегнулись. Затем быстрое снижение, и вот шасси достаточно шумно, с ощутимым толчком коснулось взлетной полосы. Короткий пробег, затем рулежка и самолет замер на стоянке неподалеку от ВПП. Опустилась гигантская грузовая рампа, и все трое, подхватив свой багаж, спустились вниз, начав осматриваться вокруг, пытаясь понять, куда им идти и будут ли встречающие. «Вы вон туда идите», — ткнул рукой в сторону одного из зданий Жорик, выскочивший вместе с ними из самолета, как только опустилась грузовая рампа. «Командир передал по рации о вас диспетчеру. Вас должны встретить». Мужики попрощались с веселым экипажем, выползшим из самолета, начавших осматривать самолет, и направились в сторону показанного им здания, таща на себе рюкзаки и баулы. «Здравия желаю». Только они подошли к зданию, как к ним навстречу вышел человек в военной форме, лет 40. «Я капитан Громов», — представился он. «Добрый день», — поздоровался с ним Герман, а за ним и остальные поручкались в ответ на рукопожатие. «Следователи», — решил прояснить капитан. «Следователь, это я», — Герман ткнул себе в грудь. «А это оперативные сотрудники милиции, но они со мной». «Откуда?» — поинтересовался капитан, который завел их в небольшое здание, не совсем похожие на пассажирский терминал, а потом вывел их с другой стороны на небольшую площадь. «Пермь», — ответил Герман. «О, уральцы!» — обрадовался капитан. «Группа ваших несколько часов назад прилетела, уральцы!» — подтвердил Роман. «Давайте вон в ту машину», — показал Громов в сторону буханки зеленого цвета. «Ну, куда нас?» — спросил Герман, вместе с остальными ребятами закинув внутрь их баулы и рюкзаки, а потом залезший через боковую дверь в салон за Глотовым и Романом. «В Грозный», — спокойно ответил капитан, севший спереди рядом с водителем. «А там бои еще идут?» — занервничал Роман. «Нет, но по ночам где попало лучше не бродить», — обрадовал их капитан. «Сначала тряслись по разбитым дорогам Северной Осетии, а потом больше 3 часов ехали по почти уничтоженным в ходе войны дорогам Чечни». Капитан достаточно скупо делился информацией, оказавшись еще тем молчуном, больше внимательно смотря по сторонам и не выпускающие из правой руки АК-74, стоящий прикладом на полу машины. Впечатления от поездки остались не самыми лучшими у всех. Большая часть населенных пунктов, которые они проезжали, были разрушены в ходе боевых действий, за редким исключением. Грозный произвел наиболее тяжелое впечатление. В нем почти не осталось целых зданий, разрушенных в результате Первой, а теперь, Второй войны. Местные жители, которых было совсем немного, в большинстве своем напоминали бомжей, только вылезших из подвала. Потрепанная и рваная одежда, испачканные сажей и грязью лица, и взгляды, которые нет-нет, но бросались на проезжающую мимо них машину, большей частью пустые и безразличные. Изредка ощущались, будто обжигающие взгляды, полные ненависти и желания убить, которые тут же отводились в сторону или упирались в землю, при попытке вычленить подобных индивидов, что было совсем неудивительным в сложившейся ситуации. Человек может ко всему привыкнуть, как привыкли к беззаконию и бардаку проживающие здесь жители со времен попытки отделения свободной Ичкерии, как провозгласили отдельные товарищи от России. Какая-никакая, но здесь была более-менее мирная жизнь. Пришедшие федеральные войска, выкуривающие террористов и боевиков из всех щелей и опорных пунктов, принесли, по мнению жителей, очередную войну и смерть, что совершенно не понравилось местному населению. Громов привез их почти в самый центр Грозного, к какому-то более-менее уцелевшему административному зданию в 3 этажа. Вокруг него стояли несколько БМП и ПТРов, сновали многочисленные военные и какие-то гражданские люди. Встретили их достаточно дружелюбно, правда, у Германа сложилось ощущение, когда он разговаривал с полковником из военной комендатуры, что военный не совсем понимает, на черта они ему тут сдались. Под конец, обрадовав тем, что здесь сотрудников достаточно, а вот в ближайшем городе, Гудермесе, народу не хватает. Имеется приказ вышестоящего начальства о направлении вновь прибывших прямо туда. И через 10 минут их посадили в другую машину, УАЗ-469, с водителем и представителем военной комендатуры, которые приехали в Грозный из Гудермеса за документами и продуктами. Их без особых проблем и пререканий захватили с собой по приказу полковника. Ехали почти полтора часа, несмотря на расстояние от Грозного до Гудермеса всего в 35 километров. Только вот подобие дорог не позволяло разгоняться автомобилю до больших скоростей. Судя по виду дорог, не ремонтировали их с начала 90-х, а может и больше. Но все когда-нибудь кончается, и вот они наконец на месте. В отличие от Грозного, Гудермес почти не подвергся серьезным разрушениям. Т.К. 11 ноября 1999 года в результате переговоров командующего группировкой «Восток» Трошева с местными старейшинами и муфтием Чечни Ахматом Кадыровым, федеральные силы без боя заняли город. Новое место их работы вызвало определенное недоумение от самой концепции его нахождения и специфики. Достаточно большое четырехэтажное здание, окна двух первых этажей были полностью заложены кирпичом, вокруг него стояли бетонные блоки, с оборудованными пулеметными огневыми точками из тех же блоков, с дежурившими солдатами. Привезший их капитан, пока они выгружались из машины, забирали свой багаж и направились к входу в здание, капитан коротко рассказал им о местных реалиях, быте и работе. В левом крыле было организовано что-то вроде КПЗ, где содержались задержанные лица, которых держали там не очень долго, предпочитая отправлять их под охраной в СИЗО Моздока, а далее – везде. В правом крыле были оборудованы следственные кабинеты для допросов содержащихся в заключении боевиков и разную шелупонь. На втором этаже располагалась оружейная комната, а также места для проживания бойцов охранной роты, выделенных комендатурой для охраны здания и работающих здесь сотрудников правоохранительных органов. На третьем этаже находились несколько технических помещений, а также располагались два помещения для приема пищи, одна столовая для солдат роты охраны, а вторая для офицеров и сотрудников. Также здесь же были размещены кабинеты местного руководителя и технического персонала, без которого в любом случае никуда. Четвертый этаж был полностью отдан под проживание и места отдыха работающим здесь сотрудникам прокуратуры и милиции, руководителям над следователями и всей остальной сборной солянкой из сотрудников правоохранительных органов был поставлен старший следователь ГВП РФ, майор Самойлов Михаил, в общем-то оказавшийся нормальным мужиком, а не каким-то там солдафоном, живущим только по уставу и требующего неукоснительного соблюдения субординации. У нас созданы несколько следственно-оперативных групп. Старший в ней – следователь, 1-2 опера, и трое бойцов из охранной роты, приданных для охраны, разъяснял Самойлов Герману политику партии, когда тот пришел к нему в кабинет представиться и отдать предписание из Грозного, в случае чего для оказания помощи выдвигаются дополнительные бойцы охранной роты. «У меня два своих опера, не хотел бы, чтобы нас раскидали по разным группам», Германа волновала именно эта проблема. «Не вопрос, стараемся знакомых или коллег не разделять, так что», флегматично сказал Самойлов. «Тем более, что вам только бойцов для охраны выделите вперед, Арбайтин». «Отлично», — обрадовался Герман. Еще майор рассказал, что следователей около 20 человек, сотрудников милиции больше 40, приехавших со всех уголков страны и всех национальностей, что проживают в России. Пермяков, к сожалению, здесь не было. Приехавшие раньше них ребята почти все остались в Грозном, что было печально, но не смертельно. Еще уточнил, что метрах в 100 от них располагается военная комендатура, в которой расквартированы бойцы той же охранной роты управления ФСБ по городу, а также военная контрразведка. Так что в случае чего оттуда всегда можно получить поддержку, хотя пока ничего серьезного в плане атак со стороны боевиков или попытки захвата зданий у них не происходило. После окончания общения с Самойловым, тот отправил Германа и его оперов к коменданту их общежития, старшему прапорщику, сидевшего в кабинете рядом с оружейкой, который выделил им две комнаты на четвертом этаже, выдав ключи от двух комнат. «Как обустроитесь, то подходите, выдам вам форму», — флегматично сказал старший прапорщик. «Спасибо, у нас своя», — ответил Герман, на что прапор только плечами пожал, показав, что хозяин — барин. «Да, у меня квартира получше будет», — раздавался из соседней комнаты голос Роман, которые вместе с Глотовым обустраивались в выделенной им комнате. Герману выделили небольшое помещение, как раз на одного, им комнату побольше, на двоих человек. «Титов, ты прям думал, что к теще на блины приехал», — подтрунивал над ним Глотов. «Роман, сам поперся сюда и нудишь». Герман вытаскивал из баула личные вещи и думал, куда все это пихать. Его комната, расположенная напротив комнаты сейчас вяло переругивающихся мужиков, не отличалась большим количеством мебели. Панцирная кровать, покосившийся шкаф и обшарпанная тумбочка рядом с кроватью, и полное отсутствие окна, как и у соседей. «Нудист ты, Роман», — вдруг сказал Герман, пытаясь впихнуть в шкаф свой рюкзак, достав перед этим часть нужных ему вещей. «Это чего это?» — немного обиделся Титов, повысив голос. «Потому что нудный», — заключил Герман. «Ха-ха-ха, нудный нудист», — заржал Глотов. «Привет, мужики», — тут раздался чей-то голос. «Ну привет», — поздоровался Герман, когда, повернувшись, увидел стоящего на пороге его комнаты брюнета лет 30, плотного телосложения с карими, почти черными глазами. «Меня Антон зовут, Антон Кухаров», — представился тот и, не видя какого-то нежелания общаться, шагнул внутрь комнаты и протянул руку. «А меня Герман. А вы откуда, мужики?» — не унимался Антон. «Из Перми. Я следователь прокуратуры, это мои коллеги, опера из Убойного», — показал движением головы Герман на высунувшихся из комнаты Романа и стоявшего за его спиной Глотова, привлеченных завязавшимся разговором. «О, так мы земляки. Я из Екатеринбурга», — обрадовался Антон. «Хаем», — улыбнулся Герман. «Ну так и есть. Я УРГУ окончил, правда поступал в СЮИ, а потом хоп, и в академии оказался. И я СЮИ закончил», — еще больше обрадовался Антон. «Выпуск 1994 года, а я в 1997 году выпустился», — все больше улыбался Герман, встретив здесь человека из своей альма-матер. «Святое дело, отметить встречу двух однокашников», — подмигнул Антон. Герман чертыхнулся про себя, но тут ничего не попишешь. Глянул на Романа и Глотова, которые тут же полезли в шкаф за их заначками. У него спиртного с собой не было, но зная и понимая, что у нас без этого никак, он сказал им взять с собой алкоголь. Через полчаса они сидел в комнате побольше, чем выделялись для проживания, на третьем этаже, неподалеку от столовых. Антон пояснил, что эту комнату используют для посиделок. Стол посреди комнаты был заставлен алкоголем и различной едой. «Богато живете», — констатировал Антон, с которым пришли еще один следователь из Ебурга, Юрий, и трое оперативных сотрудников милиции, входящих в группы Антона и Юрия. Когда уезжали, то один знакомый коммерсант подкинул от щедрот своих душевных, — объяснил Герман — действительно богатый ассортимент привезенных ими продуктов и алкоголя. У них было с собой несколько бутылок водки, коньяка и виски. На пьянке в самолете алкоголь решили не доставать, ограничившись с их стороны закуской. Это летчикам хорошо, они каждый день в Москве и не по разу, а в Чечне с алкоголем однозначно все плохо, так что стоило поберечь запасы. Вот и пригодились. На стол выставили две бутылки водки и две коньяка. Имелась выставленная же гостями закуска, а также привезенные с собой пластиковые стаканчики и тарелки. «О, родная, чистая», — аж с умилением сказал Юрий, оглаживая и рассматривая бутылку водки столичная. «То, что можно купить здесь на местном рынке, здесь же и производится», — пояснил Антон, видя удивленные взгляды пермяков. «Водка дерьмо редкостная, вкус отвратный и башка на следующий день болит. И какую водку в основном продают?» Любопытный Роман не смог устоять, чтобы не задать этот вопрос. «Ну, якобы распутенный белый орел. Сильно подозреваю, что наливают туда разбавленный водой спирт из одной емкости», — ответил Антон. «И часто пьете?» — уточнил Герман. «Не особо, хотя некоторые злоупотребляют», — поморщился Антон, видимо что-то припомнив. «Мы стараемся не пить это дерьмо». В общем, дальше пошли обычные застольные разговоры, во время которых мужики делились местной информацией. В общем, Антон отвечал на вопрос Германа по поводу окружающей обстановки. «После 10 вечера наше общежитие переходил на особый режим, который снимают в 8 утра. В городе на это же время объявляется комендантский час. Все передвижения по специальному разрешению от военного коменданта города. Стреляют», — оживился Роман. «Постреливают. Так что мы с вечера до утра стараемся не высовываться отсюда», — обвел рукой Антон. «Мало того, изредка по зданию долбят из гранатометов. Сильно», — почесал затылок Герман. «Погибшие были?» — Слава богу, нет. Антон взял стаканчик с налитой водкой. Если не заметили, то окна в здании с обеих сторон только на первом и втором этаже, и заложили кирпичом, с третьего по четвертый, только с одной стороны, и там, где окна, там неиспользуемые помещения. Странное какое-то решение архитектора, но для нас в самый раз. На крыше круглосуточно сидят пулеметчики, так что боевики стараются со стороны имеющихся окон не шалить. Там открытое пространство. Пулеметчики ночью стреляют на поражение на любое движение, так что ночных стрелков кладут на раз-два. Поэтому дураки перевелись или были уничтожены. А вот глухую стену изредка обстреливают, шмаляют из РПГ. Хорошо, что там стена в 4 кирпича, а также бетон залит. Повреждения минимальные, шуму много. А чего пулеметчики в ту сторону не работают? Спросил Глотов, большей частью молчавший и слушавший, что говорят за столом. Там пару нежилых зданий, жителей там нет. Вот местные боевики незаметно проникают в них и лупят. Их пулеметчики только после выстрела обнаруживают, а те успевают скрыться. Уроды! Стукнул по столу кулаком ответивший на вопрос Юрий. Весело тут у вас, заключил Герман. Вот и веселимся. Грустно улыбнулся Антон. Энда, прорвемся, похлопал его по плечу Герман. Слушай, а что у вас за форма такая? Все-таки не выдержал Антон, рассматривая одетую на пермяках необычную униформу. То ли горка, то ли мабута, не могу понять. Да прикупили по случаю, повезло. Герман глянул на своих, показывая им взглядом, что распространяться о форме не надо. С момента создания СБ Титана Герман озаботился одеть сотрудников в единообразную униформу, именно тех, кто работал на объектах компании в качестве охранников. Для этого нашли образцы, что-то вроде так называемой горки, костюм горный, специальный. Почему-то считалось, что горка была разработана и начала поступать в войска Советской армии в 1981 году, для 40-й краткой общевойсковой армии, которая входила в состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане.